Глава четвертая. Удальцов. Первое. В июне красные снова прорвали фронт у Сарапуля и Бирска, а уже меньше чем через месяц взяли Пермь и Кунгур. Положение усугублялось разложением в войсках. 21-й полк перебил офицеров и в полном составе перешел к противнику. Жара на дворе держалась адская, отчего вокруг плохо оборудованных лазаретов принялись расползаться эпидемии. Медикаментов и перевязочного материала едва хватало на иностранцев, со своими же обходились домашними средствами, а практически стиранным тряпьем, хлороформом и касторкой. Угрожающе чувствовалось, что наступает перелом, и чем дольше, тем безнадежнее. В эти дни адмирал, оставаясь внешне спокойным, терял последние остатки самообладания. Укоренившаяся привычка в минуты волнения врезаться перочинным ножиком для чинки карандашей в подлокотнике кресла заметно усилилась. На подлокотниках теперь, что называется, не оставалось живого места. В такие минуты он предпочитал никого не принимать и встречался, и то по долгу службы, лишь с Удальцовым. А поздним вечером с Анной Васильевной. Адмирала начальник конвоя изучил давно и досконально, поэтому лишний раз ему на глаза не показывался, справедливо полагая, что, когда понадобится, его позовут. К Анне же Васильевне Удальцов относился почти с благоговением, но понять ее до конца или хотя бы приблизиться к такому пониманию Удальцову было просто не под силу. Казалось бы, природа не обошла ее ни одним достоинством или замечательным свойством — ум, красота, обаяние, умение держаться и владеть собой. Но вот поди ж ты! Она держалась от адмирала всегда на расстоянии, словно оберегая этим что-то такое, только для них двоих важное и дорогое, к чему не должно пристать ни одного, даже самого малого пятнышка. Разумеется, Удальцов знал о них все. Или почти все, иного и быть не могло, каким бы он тогда оказался начальником конвоя. Но это его сокровенное знание лишь увеличивало в нем чувство самоотреченной привязанности к ним обоим. Скажи ему, пожалуй, пусти себе, Удальцов, пулю в лоб ради них двоих, кажется, пустил бы, не раздумывая. «Такое счастье, видно, — думал он, — на миллион двум выпадает, а то и реже». Поэтому, когда однажды адмирал вызвал его и, виновато отводя от него издерганные глаза, предложил часть конвоя передать обескровленному фронту, он лишь вытянулся и с готовностью щелкнул каблуками. «Когда прикажете выступить, ваше высокопревосходительство?» Только тут адмирал вдруг внимательно взглянул на него проникающим взглядом и, как бы впервые по-настоящему узнавая, совсем по-детски озарился откровенной радостью. «Что ж мешкать, полковник, тотчас поступайте в распоряжение генерала Дитерихса и с Богом!» «Я всего лишь ротмистр, ваше высокопревосходительство». «Старшие не ошибаются, полковник». И снова озарился все так же, по-детски обезоруживающе. Удальцова подхватила такая жаркая волна, смешанная из восхищения и сочувствия к этому большому ребенку, что все принятые в таких случаях уставные формулировки разом вылетели у него из головы. «Благодарю вас, ваше высокопревосходительство, и уже на прощание, сквозь спазмы в горле с порога, Бог не выдаст, ваше высокопревосходительство». Во дворе плавился душный день. У коновизей, отмахиваясь хвостами от мух и шмелей, томились ословевшие лошади. Воздух казался выжатым под прессом безоблачно-гремучего неба, отчего все живое укрылось в тени кустов и подсобных пристроек. Но стоило Удальцову появиться на штабном крыльце, как перед ним, словно из-под земли, или из этого вот обессилевшего от самого себя воздуха возник безмолвный, но, как всегда, ко всему готовый Егорычев. «Такие дела, Филя, придется идти на фронт, подпирать. Верховный обращается к сознанию своего конвоя.

«Господи!» — безмолвно взмолился он туда, в это небо. «По плечу ли мне такой груз?»